Глава 6. Я чувствовал, что начинает меняться мой взгляд на мир. В груди поселилось странное предвкушение чего-то хорошего. При этом никаких объективных оснований для этого не было. Я ввязался в опасную авантюру. Завтра мне возвращаться в лагеря, после которых начнется настоящая курсантская жизнь, в которой маловато свободы, зато много маразма. При этом надо будет крутиться. Менять жизнь, решать стоящие задачи. И все же мир вдруг стал непривычно ярким, насыщенным, полным запахов и предчувствий. Вечер стоял по-летнему теплым. Солнце золотило легкие облачка у горизонта. Теплый ветерок пах землей, деревом и костерком. Наверное, кто-то решил выйти на шашлыки к прудам. Перед ужином я решил сходить прогуляться. Дошел до своей школы. Картинки далекого прошлого всплывали из памяти, обретая яркость и объем. Проявлялись какие-то незначительные детали, которые вроде бы не имели большого значения, но почему-то отложились в памяти. Вот здесь я стоял на выпускной линейке. А вон там сбоку окна нашего кабинета. Вспомнился цвет классной доски, темно-зеленый, и то, как некачественные цветные мелки противно на ней скрипели. Как ее приходилось отмывать во время дежурств по классу. Даже запах учебной аудитории и тот, оказывается, хранился в памяти все эти годы, вдруг оживая. Я чувствовал прилив энергии, который надо было куда-то девать. Иначе уснуть было бы тяжеловато, а завтра мне нужна свежая голова. Я вышел на задний двор школы, где была расположена спортплощадка. Подошел к турникам, начал делать подъем с переворотом. Удивительно, каким послушным и легким было тело. После пары подходов я решил попробовать сделать склепку, которую не делал, наверное, лет 20. И со второго раза у меня получилось. Оживали не только детали давних воспоминаний, но и моторная память. Вроде бы эфемерная информация, сохраненная в квантовых структурах, для которых само понятие времени – абстракция, а вот прямое влияние на тот мир, который мы считаем реальным. Прозанимавшись до мозолей на руках и боли в мышцах, я пошел гулять на пруды. Послушал, как звенят поздние летние комары. Подышал воздухом, отчетливо пахнущим болотом. Вернувшись домой, я застал отца за приготовлением ужина. Он запекал курицу в духовке, начиненную чесноком с картошкой. Помню, когда-то очень любил такое. «Ну что?» «Нагулялся?» – спросил он, улыбаясь. «Встретил кого из своих?» Видимо, он имел в виду одноклассников. «Нет, пап, вообще народу маловато было». «Ну, понятно, все к школьному сезону готовятся. Не до прогулок». Пока ужин готовился, я ушел в общую комнату. Тут работал телевизор, телеканал 2x2. Показывали шоу Бенни Хилла. Когда-то ведь популярно было очень, задолго до мистера Бина. Тонкий английский юмор, блин. Мы поужинали. Перед сном я поговорил с отцом насчет кормежки кота. В магазине на углу я нашел на удивление приличный корм с необходимыми добавками. Сразу купил с запасом. Плюс попросил отца отдельно отваривать коту фарш, не соленый, и полностью отказаться от рыбы. Пока для начала этого хватит, а потом ближе к новогоднему отпуску можно будет и ветеринару показать. Удовлетворенный от осознания того, что уже потихоньку меняю дела к лучшему, я отправился спать. Хорошо выспаться, как я планировал, не удалось. Мне приснился очень неприятный кошмар. Самое начало катастрофы. Маленькая девочка держит в руках собачку. Улыбается, подносит ее к лицу, будто хочет, чтобы та лизнула ее носик. Но вместо этого она открывает рот, который все продолжает растягиваться, превращаясь в пасть, утыканную острыми белыми зубами. Одним движением она откусывает несчастному животному голову, брызжет кровь, которую та облизывает. Я действительно это видел. Недалеко от своего дома. Первый встреченный мной инфернал. Тогда еще было неизвестно, что это за напасть и можно ли с ней как-то бороться. В реальной жизни я поступил максимально разумно, прыгнул в машину и, дав по газам, поехал к своему дому. Тогда я еще пытался убедить себя, что мне эта дичь привиделась. последствия постоянного стресса на службе и тому подобное. Но во сне все было иначе. Я не мог сдвинуться с места, будто приклеился к асфальту, а инфернал приближался ко мне. Он облизал окровавленное лицо длинным фиолетовым языком и снова стал похож на маленькую девочку. Я дергался, как муха на липучке. «Ты что, разве не узнаешь меня?» – спросил инфернал низким мужским голосом. «Я же твоя сестра». На этом моменте мне, наконец, удалось проснуться. Я поглядел на экранчик будильника. 6:30 утра. До намеченного подъема еще полчаса. Понимая, что больше не усну, я позавтракал вчерашней курицей и занялся сборами. Поколотил комок и подшил его, и приготовил несколько запасных комплектов подшивы. В то время было принято нашивать на воротник повседневной формы полоску белой ткани, чистоту которой проверяли на утренних построениях. Наверное, с точки зрения гигиены, может, оно и правильно, только почему бы не сделать такие комплекты защиты, скажем, с липучками? Глупый вопрос от человека из третьего десятилетия 21 века. Я ведь когда-то помнил правильный ответ на этот вопрос, чтобы жизнь малина не казалась. Полностью собравшись, я приготовил растворимый кофе для отца и пошел его будить. «Что-то ты совсем рано», – немного поворчал он, поглядев на циферблат старого будильника. «Нормально», – улыбнулся я, протягивая кружку кофе. «Дела очень уж много». «Понятно, спасибо», – кивнул отец, принимая кофе. «Пап, слушай, насчет работы. Возможно, они предложат переезд в Москву. Ты сразу не отказывайся. Проси с жильем помочь, на первое время хотя бы. У них есть служебные квартиры, но надо именно самому про них спросить. Сможешь?» «Ну а что же не смочь-то?» – вздохнул отец. «Веди себя естественно, будь собой, не пытаясь играть, им нужны именно такие, как ты, ладно?» «Так, яйцо курицу учить взялось», – улыбнулся отец. «Так неизвестно же, что было раньше», – пошутил я в ответ. «Да, до выхода возьми время, чтобы машину успеть доделать. Так комфортнее переезжать будет, да и с Васькой проще». «А как иначе-то? Меня с работы одним днем не отпустят», – отец пожал плечами. «Это спорно, но суетиться точно не надо», – ответил я. «Ну все, пошел я». Я вышел в коридор, обулся и захватил вещи. Отец проводил меня до двери. Мы коротко обнялись на прощание. «Если что, я на городской позвоню вечером», – сказал я. «Ну, если что-то вдруг нужно будет». «Звони», – кивнул отец. «Пока я здесь». «Блин, хорошо, что сказал. Пап, как переедешь, дай знать. Заедь ко мне как-нибудь в субботу, хорошо? Я в обед на месте буду. С КПП можно дежурному в расположение позвонить». «Добро». «Ну все, погнал». Я пешком дошел до остановки автобуса на углу Ленина, возле обувной фабрики. А то мимо нашего микрорайона те ходили очень уж редко. Пешком идти было не вариант. Вокзал на другой стороне города. Сразу и автомобильный, и железнодорожный. Вскоре подъехал рейсовый желтый карус с провисшей гармошкой. До вокзала я добрался вовремя, за 10 минут до отправления очередного автобуса на Москву. В то время они ходили часто, каждые полчаса. Много народу работало в столице, так что маршрут был востребован. Тогда под увеличение спроса как раз начали менять рейсовые автобусы, вполне комфортные, но старенькие красные карусы, в междугородней компоновке на мерседесы, которые, может быть, и были чуть моложе, но особым комфортом не отличались. Внутри были мелкие сиденья, рассчитанные на хоббитов не иначе, спинки не откидывались. Расстояние между креслами такое, что можно ноги сломать, пытаясь их хоть как-то пристроить. Судя по многочисленным сохранившимся в салоне надписям на иврите, закупались они на лучших свалках Израиля. Но мне повезло, в назначенное время к перрону подъехал еще не списанный карус. Я занял купленное место возле окна и погрузился в свои мысли, стараясь спланировать день так, чтобы все успеть.